Глава 12. Черный консул. Приготовьте ему паутину. Наполеон. Записка к Фуше. Что это, думал Туссен, вместо губернаторского бюллетеня о нападении Франции на Кап и Крет-а-Пьеро, о высадке французской армии, по городу развешаны плакаты с письмом Бонапарта на имя Туссена Лувертюра. Французы ведут себя так, как будто они не воюют вовсе. Первый консул пишет дружественные письма, а французский генерал простреливает 17 пулями сына черного консула. На Мартинике, в Гваделупе, полностью восстановлено рабство. Разведка с испанской стороны показывает оживление негровладельческих рынков. Звероподобные капитаны, торгующие черным деревом, потирают руки, ожидая барышей, а здесь прокламация Наполеона Бонапарта, напечатанная незаконно и тайно, возвещает мир и братство черному племени и рассыпается в похвалах вождю негров. 170 офицеров посланы во все концы острова, самые опытные люди, беззаветно преданные делу гаитийской свободы. Проходят недели, и со всех концов острова привезены разнообразные прокламации, отпечатанные то в корабельной типографии эскадры Леклерка, то в восстановленном Капе, и, наконец, прокламации, напечатанные в Луизиане, с уведомлением, что Испания навеки вечные уступила Луизиану Франции. Прокламации, мирное обращение к населению Гаити с указанием, что французское командование не верит во враждебные намерения негрских генералов. Сообщение, что мулат Риго арестован за враждебные выступления против Туссена Лувертюра и выслан за пределы острова. И однако все новые и новые дивизии вводит генерал Леклерк в битву на подступах к ущельям Крет-а-Пьеро. Он совершенно разбил Кристофа, не дав ему соединиться с Дессалином. Он двинул 18-ю дивизию на Сен-Марк для того, чтобы выбить оттуда негрского генерала Морпа и Ла-Плюма. Генерал Ганта и полковник Линда ночью окружили Сен-Марк. Утром ударили пушки по городу. Ответа не было. К полудню разведчики показали, что город был пуст, и все деревянные строения сожжены. При входе французских генералов на рейде взорвался корабль. Последние кучи золы говорили о том, что береговые и провианские склады сожжены дотла. Никаких следов Морпайла, Плюма нет. «Это серьезный неуспех», — заявил Леклерк. Он писал морскому министру. «Я потерял 600 человек убитыми. У меня 2000 больных. Мое военное положение неплохо, как вы видите, гражданин министр, но оно станет плохим, если вы быстро не придете ко мне на помощь». Армия Морпа и Ла-Плюма совершенно исчезла. Французские кавалерийские отряды тщетно разыскивали по дорогам следы ее пребывания. Это исчезновение 8000-го отряда прекрасно вооруженных негров беспокоило Леклерка больше всего. Он боялся удара с тыла, тем более что не знал, чем и как кончится дело под Крет-а-Пьеро. Это проклятое место, равно как и другие почти недоступные горные крепости негров, внушали ему целый ряд опасений. Людей косила желтая лихорадка. Люди в страшном бреду сходили с ума, резали своих товарищей. Леклерк писал. «Гражданин министр, корабль «Верите», который должен был обслуживать нас, как госпиталь, оказался снаряженным настолько плохо, что на нем не оказалось оборудования даже для 600 больных. Городские пожары повсюду, где ступает нога француза, уничтожают все». Клерво занимал порт Опе. Все попытки овладеть дорогами и нанести ущерб генералу Клерво были тщетны. Леклерк приходил в отчаяние. Нервы не выдерживали. Он уже сожалел, что не пошел прямо на Сан-Доминго. Но жертвовать богатым, великолепным городом было бы слишком неблагоразумно. И вот появилось предписание брать, возможно, больше пленными, воздерживаться от жестокости, выбирать грамотных негров и отправлять их обратно, одарив и с легальными французскими паспортами обеспечить право перехода демаркационных линий за теми неграми, которые отказываются сражаться восстановить торговлю с мирным населением, был сформирован особый мирный батальон. Он занимал негрские поселки, раздавал деньги, возвещал мир и уходил. И вдруг этот мирный батальон напал на след отряда негрского генерала Морпа около местечка Плазанс. 400 человек негров, входивших в состав этого батальона, в качестве пленных отправились в отряд Морпа без оружия, с белыми флагами. Они кричали, что не хотят воевать. Они показывали новые документы, выданные французским командованием. Морпа приказал их арестовать. Но черные люди перемешались, пленные влились в отряд Морпа и сразу его дезорганизовали. Морпа, который получил уже приказание Туссена идти на выручку Кристофа, не знал, что ему делать. Бунтующий лагерь, палатки на границах саванны, за которые простирались песчаные пустыни с черными пальмами на горизонте, все казалось настроенным против черного генерала. От него отшатнулись даже офицеры. Он переходил от одного к другому, они вежливо, но упорно молчали. Если трое или четверо говорили, то несколько шагов в сторону этой группы со стороны Морпа заставляли ее расходиться. Один молодой негр сказал: «Генерал, мы не знаем, за что мы воюем. Это те же люди, которые посылали к нам Сантанакса». И вот, связав Морпа по рукам и ногам, привязав его к коню, негры снялись с лагеря и пошли в направлении штаба генерала де Фурно. Нестройно они демаршировали к левому флангу французских войск, как вдруг на повороте, на пригорке, они увидели 4 горных пушки. А навстречу им на рысях мчался эскадрон черных гусар, имея впереди знакомого маленького командира. 2 зеленых штандарта на копьях с буквами «Туссен Лувертюр», гарниз трубит поход. Смущенные негры отряда Морпа, попавшие в плен к своим собственным братьям, шедшим на сдачу генералу де Фурно, остановились и стали строиться в колонны. Им навстречу с другого горного ската спускались левофланговые части генерала де Фурно. Встреча была неизбежна. Туссен был между неграми, сдающимися в плен, и французским отрядом, идущим навстречу. Туссен понял во мгновение ока и привстал на стременах. В это время защелкали курки, несколько пуль пролетело, смахнув его шляпу. Он поймал ее левой рукой и крикнул: «Вы звали меня отцом! Теперь вы хотите стать отцы-убийцами. Кто за свободу, тот идет со мной». 400 негров, как один человек, рядами становились на одно колено и поднимали к небу правую руку. Французский отряд не сдержался. Начался беглый огонь, и в перестрелке пали 4 офицера, окружавшие Туссена, и 15 кавалеристов. Атака французов была отбита. Туссен быстро восстановил положение. Он сам повел в бой отряд Морпа. Плезанс был занят в течение 2 часов. Де Фурно был выбит и бежал разбитый. 2 суток Туссен и Морпа побивались на север, чтобы выручить окруженного Кристофа. Неподалеку от Капа, в том месте, где были фактории и плантации сеньора Бреда, именем которого назывался сначала Туссен, в том самом месте, в том самом доме, где Анита родила ему детей, Туссена встретили французские парламентеры. Испытание оказалось слишком сильным. Туссен, усталый и измученный, лежал на полу. Холодную воду выливали ему на волосы, кровь ручьями бежала из носа. В таком состоянии он читал письмо. За 2 подписями генеральный правитель Сан-Доминго, генерал-капитан Леклерк и наместник Сан-Доминго, негрский генерал Анри Кристоф, сообщали Туссену о состоявшемся примирении негрского и французского оружия. Путь де Салино был отрезан. Клерво был разбит, Лаплюм застрелен неизвестным злоумышленником. С тяжестью на сердце Туссен выслушал эти вести. Кристоф писал: «Надо выждать, пока воочию не убедимся в справедливости слов генерала Леклерка, и будем надеяться, что свобода нашей республики ему будет так же дорога на деле, как сейчас в его клятвах и обещаниях. Я остался один. мои люди бежали. Всем хотелось скорее к своим хижинам, к своим женам и детям. Наступил сбор ванили и кофе, скоро задымят сахарные заводы. Мы пожгли слишком много мельниц, война подорвала наше хозяйство. Туссен сформировал в течение 3 дней батальон, сплошь состоящий из офицеров одного и того же черного братства. Это были 600 отборных, вернейших, честнейших людей. Он распустил отряд Мурпа. Он собрал новую часть из культиваторов, поодиночке скликая их на полях. С этой маленькой армией он ушел в горы и скрылся в неприступных извилинах. Его надолго спрятала неприступная лона матери земли. Леклерк внезапно снял осаду с Крета-Пьеро, известив де Салины, что война кончилась, так как Кристоф и Туссен сдались. Он не предлагал никаких условий, он просил только прекратить военные действия, так как у него с французской армией и у вождей свободных негров нет никаких предметов вражды. Де Салин произвел разведку, она обнаружила свободные дороги и нигде не нашла следов французской армии. 20 000 негров, работающих по вольному найму, заново отстраивали Кап. Нигде не произнесено было ни одного слова о рабстве. Земля, поделенная после ухода англичан и испанцев, осталась за неграми. Зато возникли десятки легенд о честолюбии Туссена и о том, что враждою с Францией он желает усилить свою власть. «Значит, Туссен еще не в руках Леклерка. Лгут эти генералы», — говорил де Салин. «Лгут». И направил к Туссену братьев Дарти, Гойт и лейтенанта Сегонда, маркиза Шантури. Все три француза совершили чудеса храбрости и проявили себя верными сторонниками негров. Но осада была снята. Дороги были пусты. Повозка, запряженная валами, отбитыми у французов, была отправлена в Денри. Негр провожатый и три француза сопровождали гроб Плацида. Предполагали там найти Туссена, ибо там была его семья, его старая Анита, ее сестра, племянники и племянницы, жившие все в тех же белых негритянских хижинах, что и раньше. 3-ю ночь валы везут по горам гроб. Дартигойт беседует с негром. Сегонд молча покуривает трубку в раздумьях о превратности к своей судьбе. Негр, не умолкая, рассказывает о себе. Он строитель главных сахарных дефирбреров, системы валиков, отжимающих сахарный тростник и дробящих его стебли. Он главный инженер 200 сахароварен, война оторвала его от дела. В свою очередь братья Дарти и Гойт рассказывают свою историю. Во флот они были приняты по приглашению покойного старшего брата. Он служил в полку Шато-Вье и был главным участником восстания полка. Когда началась революция, то полковой командир и офицеры с дворянскими патентами прекратили выдачу жалования солдатам. Шато-Вьесские батальоны были заперты в казармы и не получали пищи, так как слишком уж резко сказалась их приверженность революции. Потом они были выпущены, но денег не получали и жили впроголодь. Тут они решили выбрать полковой комитет, и чтобы не производить беспорядка, 19 человек в полку в качестве депутатов пришли к командиру. Солдатские депутаты — это неслыханный в истории мира бунт. Первый министр революционной Франции, начальник Парижской национальной гвардии, маркиз де Лафайет, узнал об этом. Требование солдат было справедливо. Жалование платить необходимо. Господа дворянские офицеры сделали ошибку, расхитив полковую казну. Но граждане солдатские депутаты совершили преступление, нарушив воинский устав выборной системой, заменяющей строгую военную иерархию. Офицеры получили выговор, солдаты не получили жалования, депутаты были приговорены к повешению. И вот тут двое из этих депутатов, приговоренных к смертной казни, бежали в Брест. Там был набор матросов. Старший брат, посвидетельствовав, что они всю жизнь торговали табаком в Бресте, принял их на борт. Потом все трое были в Тулоне, бились с англичанами, которым Жеронда и буржуа сдали французский порт. Под командой Бонапарта стреляли из орудий береговой обороны по английским кораблям и по городу, где раздавались безумные крики контрреволюционного мятежа, где английские королевские знамена нагло поднимались руками озверевших французских дворян над кровлями правительственных революционных зданий. «Тулон — это страшное место», — говорили Д'Артигойты. «И если б не генерал Бонапарт, то там бы начался десантный поход англичан вглубь Франции». «А что с вашим полком?» — спросил внезапно лейтенант Сегонд. Д'Артигойты оживленно наперебой быстро заговорили. «Полк! Полк был расформирован, и из него был сделан штрафной батальон. На всех надели красные колпаки каторжников и направили в Тулон, чтобы посадить на галеры, а они повернули на Париж и в красных колпаках и в карманьолах прошли по улице мировой столицы. О, он замечательный наш город Париж! Он принял этот полк, он его усыновил. Секции Парижа расквартировали революционных солдат, и как форму революционной национальной гвардии санкюлоты приняли фригийский красный колпак. Синий цвет Парижа. Белый цвет короля и красный цвет шатовьесских каторжных колпаков составили трехцветное французское знамя. Но теперь нам дороже черное знамя, которое Дессалин поднял над портами Крета-Пьеро, — сказал Сегонд. Разговор был прерван криком «Стой!». Французский конный разъезд остановил повозку, проверяя, кто идет и что везут. Белые люди с гробом черного человека навели на подозрение французских офицеров. Начальник разъезда спешился, начал допрос, и так как Д'Артигойты упирались, а негр упорно молчал, то принялись за маркиза Шанфлюри. У него нашли письмо Дессалина Туссену Лувертюру. Одна половина была надорвана и измельчена настолько, что прочитать было невозможно, другая кончалась словами: «Я также согласен сложить оружие и выждать осуществление Франции обещания. Если погибнут регулярные черные войска, то нам не с кем будет выступить потом. Если наша армия уцелеет, мы всегда сможем ее поднять против французов. Я благополучно довел армию Леклерка до половины прежнего состава. Скажи Аните, чтобы не слишком плакала над гробом Плацида». Пока офицер читал это письмо, Шанфлюри быстрым движением выхватил у него пистолет из-за широкого кушака и выстрелил себе в висок. Братья Д'Артигойты, как французы, были допрошены с пристрастием. Они кричали: «Мы видим, каких солдат набрал Леклерк! Будьте вы прокляты! Вы шоферы, а не матросы!» Шоферами назывались во Франции времен директории бандитские шайки из дезертиров, которые ловили по дорогам богатых проезжих и вынуждали их тем или иным способом доставлять в руки начальника выкупную сумму. Обычный способ побуждения жертвы к щедрому выкупу — это был способ шоферования, поджаривания на тлеющих угольях пяток и ступней захваченного человека. Примечание автора. Но разговор был короток. Разъезд из отряда полковника Брюне, действительно составленный по специальному отбору из отбросов мародерских частей, коротким залпом расстрелял обоих Д'Артигойтов. Валы с гробом Плациды свернулись с дороги. Разъезд направился в штаб отряда. Полковник Брюне приказал выкинуть труп Плациды за пределы лагеря и улыбался, раскрывая рот до ушей, когда ночью слышал, как одичавшие псы подвывают, разнося на части покойника. Утром полковник Брюне послал в Денри семье Туссена обрывки письма, перехваченные у застрелившегося Шанфлюри. Он писал так, как будто наверняка знал, что Туссен будет в Денри. Он извещал Туссена, что Шанфлюри умер в дороге насильственной смерти, но что он считает своим долгом припроводить ему остатки письма генерала Дессалина. Леклерк шлет ему привет и поздравляет с наступлением мира. Туссен получил письмо. Он не сомневался в его подлинности. Рука Дессалина, его откровенность, рассчитанная на специального посла, все это было до такой степени правдоподобно, что сомневаться было нельзя. Он внезапно почувствовал холод страшнейшей изоляции. незаслуженного одиночества, и его охватило томительное чувство конца. Анита сказала ему, что Поль Лувертюр находится в штабе Леклерка, принят с почетом, что Анри Кристоф в чине французского генерала получил под свое командование 1500 солдат смешанного отряда. Старая негритянка ворчливым басом произносила фразу за фразой, кротко и внимательно, украдкой, глядя на мужа, в те минуты, когда он казался погруженным в свои мысли. Она разводила руками и говорила: «Я женщина и старуха, я никому не верю из этих людей, но что ж ты будешь делать? Ты возьмешь один солдатское ружье, пойдешь, встанешь перед французскими генералами и будешь стрелять один. Ты будешь опять один, и остров останется без тебя, семья останется без тебя, покой уйдет с острова, не покой посетит наши села, а тебя уже не будет, чтобы снова вернуть покой.